Глава 12. Огни. Сумерки налились синевой, окутали город, а потом пришла ночь. В ночи за рекой зажглись огоньки. Катя как раз звонила Драгоценному в Москву, когда увидела их из окна. Мобильный Драгоценного долго не отвечал, а потом все же соизволил ответить. Голос Драгоценного был отвязный и немного виноватый одновременно. «Ты где?» — строго спросила Катя, словно это и не она умчалась от семьи на поезде за 39 земель. «Да мы тут, в одном хорошем месте. Серега Мещерский со мной и еще Павлик с Витюшкой. Помнишь Витюшку?» «Ясно, вы в пивной бражничаете», — подытожила Катя. Однако не стала обострять и кратко изложила ситуацию с Анфисой. «Отдохните там». Теплая компания друзей настроила Драгоценного на благодушный лад. «Недельку я вам, девчонки, дарю». Анфиса чутко слушала переговоры Кати, сидя на кровати. «Ну?» — спросила она. «Гуляет», — Катя махнула рукой. «Сережа Мещерский там с ним. Он вообще-то трезвенник, но мой, он...» «Вырвался соколик на свободу», — хмыкнула Анфиса. «Моментально расслабился. Слушай, а женщин там с ними нет?» Катя отвернулась к окну. И охота Анфиске сейчас этот вопрос будировать. Деликатная Анфиса поняла свой промах. «Если у вас неприятности на личном фронте, это не значит, что надо искусственно создавать их другим. Тем более вашим друзьям, примчавшимся вам на помощь». «Смотри, огни», — сказала она, переключая разговор в иное русло. «Всю ночь, значит, искать будут. Вообще здорово они тут все организовали, правда? Я думала, сейчас пофигизм повсеместный. Всем до лампы. А тут в городке так все быстро, так слаженно. Ну, я про этих, которые сюда вечером приехали». Вечером, когда немногочисленные постояльцы валдайских далей ужинали в ресторане, к отелю подрулили сразу несколько легковых машин. Оказалось, что это разбившиеся на группы волонтеры из числа местных жителей, которые вместе с милицией и военными должны были продолжать поиски пропавшего Миши Уткина. К волонтерам тут же присоединились охранники отеля, под предводительством менеджера Хохлова, снарядившегося по походному. Краткий совет состоялся прямо в холле отеля. На совете звучали и названия мест, куда отправлялся поисковый отряд. Елманова Пать и Брыково болото в Заречье. У охранников имелись рации, а у волонтеров мобильные телефоны и фонари. Огни их зажглись в темноте на окраине Брыково болота, которое было видно из окон отеля. Там, вдали, на противоположном берегу реки. «Отец-то его, этот их завуч школы, наверное, какую ночь подряд не спит. Все на ногах», — тихо сказала Анфиса. Отец мальчика Кирилл Уткин участвовал в ночном поиске. Он был в отряде волонтеров. Кате и Анфисе показала его Ольга Борщакова, присутствовавшая на совете в холле отеля. Уткин был высоким, темноволосым мужчиной. Он был неряшливо одет, бледен и, как в тот момент показалось Кате, либо вымотан до предела, либо не совсем адекватен от свалившегося на его плечи несчастья. Волонтеры вместе с Кириллом Уткиным и охранниками отеля отбыли на поиски. А вечер в валдайских далях продолжался. Но вот только аккомпанемент этому вечеру и ужину в ресторане был весьма своеобразный. На рецепции, где место портье заняла молодая сотрудница, работал громко включенный телевизор. В вечерних новостях шел репортаж о происшествии в Санкт-Петербурге. Отец убил насильника-педофила, напавшего на его маленького сына. Этот репортаж сменил другой, на ту же тему. На Украине, в Донбассе, милицией и прокуратурой разыскивается маньяк-педофил, убивающий школьниц. Передачу волей-неволей слышали все, кто проходил через холл в ресторан. Катя подумала, одно дело слушать это, как нечто отвлеченное. Ужасное, но отвлеченное, далекое. И совсем иное дело слышать про такое, когда на ваших глазах только что целый отряд отправился на поиски. Лицо мальчика с фотографии всплыло в памяти. Улыбка, щербатый детский рот, воротник клетчатой рубашки. Чем можно помочь ему? Отправиться вместе со всеми туда, на это брыково болото? Месить грязь с фонарями? Но кто она здесь? Отдыхающая, приезжая. Она практически никого и ничего тут не знает. Ни жителей, ни окрестностей. Там, в холле отеля, она видела, что не только на нее одну произвел впечатление сбор волонтеров и эти репортажи по телевизору. Супруги Зубаловы, те самые, которых Анфиса отрекомендовала счастливой парой, при полном параде шествовали на ужин. Катя от Анфисы уже знала их имена. Марина Ивановна, кутаясь в клетчатую пашмину от Бёрбери, направилась прямиком в зал ресторана. Олег Ильич задержался, внимательно прослушал рассказ репортера о поисках маньяка-педофила в Донбассе, увидел направлявшуюся на ужин тетку Борщаковой и маленькую Дашу. «Грустные новости, Марусь Петровна», — заметил он. «А дела, судя по тому, чему я был только что свидетелем, здесь вообще скверные». «И не говорите, Олег Ильич», — покачала головой пожилая дама. «Партию в бильярд после ужина сыграем с вами?» «Даже не знаю. Нога разболелась. С самого утра сегодня ревматизм грызет. Вы мой бессменный партнер по бильярду здесь, Марусь Петровна. На вас вся моя надежда, помните это?» Засмеялся Зубалов, являя миру, как серый волк, прекрасные белые зубы. «Дашенька-то какая румяная! Наигралась на воздухе, набегалась!» Он ласково потрепал девочку по голове. Ужин был неспешным, обильным, чинным. В просторном пустом зале ресторана тихо играла музыка из динамиков. Катя заметила, что Ида к ужину не вышла. И это было не мудрено после их обеденных посиделок в Валдайском колокольчике. Сама Катя села за стол лишь для того, чтобы составить компанию Анфисе, но и у той ее завидный аппетит на этот раз дал слабину. Поковыряв вилкой горячее, Анфиса попросила официанта принести кофе и покрепче. «Анфисочка, что же вы сердце не бережете? Ай-яй-яй!» Сделала ей замечание, сидевшая за соседним столиком вместе с Дашей, Маруся Петровна. «Черный кофе на ночь — это ж для сердца отрава». «Вон, подруга ваша», — она одобрительно улыбнулась Кате, — «зеленый чай пьет. Это и для сердца, и для почек, и для суставов». «Бог с ними, с суставами, Марусь Петровна», — вздохнула Анфиса. «Это вы пока молодые все отмахиваетесь. А доживете до моих лет?» Марусь Петровна кивнула на свою палку. «Я молодая, бойкая была, спортом занималась, следила за собой. Мы старые работники культуры на провинциальной ниве. Мы всегда старались не отстать, быть в курсе самых последних веяний, так сказать. Ну, насколько это было возможно здесь у нас, в Двуреченске». «А вы тут родились?» — спросила Катя. «И родилась, и работала, училась вот только в Ленинграде. А потом домой вернулась по распределению, работала в отделе культуры горисполкома». «Да», — Марусь Петровна явно гордилась этим. «Родственникам помогала, как могла, сестре своей двоюродной, матери Оли. Она для меня все равно, что дочь. Сестру-то мы похоронили 7 лет назад. Тоже все здоровьем своим манкировала. А какая красивая была, вы не представляете. И настоящая шестидесятница, до мозга костей. Я ведь тоже шестидесятница. Это потрясающее время было, знаете ли. И мы были молодые, 30-летние. Сейчас про вас, про нынешних 30-летних, говорят, прагматики вы, капиталисты». «Это мы-то капиталисты», — удивилась Анфиса. «Вы. А мы те еще были прагматики. Почище вас. Ну и романтики тоже. Висбор под гитару, Акуджава, Есенина читали наизусть. Свято верили в прогресс науки, в физиков и лириков, в светлое будущее. Это, так сказать, общие черты поколения шестидесятников. Но я отличалась от своего поколения. Настоящие шестидесятницы, как мои сверстники, как мои друзья, как моя сестра двоюродная, Олина мать, я так и не стала. Кое-что всегда мне в этом мешало». «Что же это, Марусь Петровна?» — спросила Катя. «Мое детство. Точнее, один день. Одна ночь. Из моего, в общем-то, счастливого детства». Марусь Петровна смотрела на Дашу. Я была вот такой. Точно такой же. «Бабушка, я хочу еще блинов и креветок гриль, я не наелась», — попросила Даша. «Сейчас, Коля, официант к тебе подойдет. Или сама лучше подойди к нему, скажи». Марусь Петровна забрала у нее салфетку. «Мне было тогда, как и ей, 8 лет», — сказала она, когда Даша сползла со стула и пошла по проходу между столиками. Потом я выросла и даже пыталась понять по мере сил. Но понять так, увы, не смогла. Ведь чтобы понять, надо освободиться, мои дорогие. Анфиса переглянулась с Катей. Обе решили, старушка мелет что-то и, кажется, уже заплутала. Как в трех соснах. Между Висбором, старыми работниками культуры и... А чего же это надо освободиться? Анфиса решила ей помочь выбраться из дебрей. «От страха», — вздохнула Маруся Петровна. Они ждали продолжения, но она больше не сказала ничего. Пауза затянулась. «Я заметила, Дашенька ваш сегодня весь вечер там, в детском городке, среди подружек зажигала вовсю». Анфиса, как и в случае с драгоценным, оперативно перевела беседу в другое русло. «Что врач говорит? Наверное, скоро уже ей в школу?» «Да нет еще пока. Эту неделю будет дома с нами», — ответила Маруся Петровна. «Анализы ей должны будут делать повторно. А тут в отеле ее не удержишь. На улицу рвется. Когда все дождь лил, она прям извелась вся. А сегодня распогодилась, солнышко выглянуло. Радуга какая сегодня утром была. Видели, нет? К нам тут много детей приходит. Со всех соседних улиц. Даже с того берега. Из старой части города. После того, что случилось, Оля, естественно, забеспокоилась. Мало ли. Охранника специально поставил у детского городка. Хохлов выделил. И начальник УВД Поливанов Аркадий Фомич это одобрил. Дети все же. Даша наша очень общительная девочка. Даже чересчур общительная. Но в этом возрасте, и я это Оле всегда говорю, ограничивать детские дружеские контакты и привязанности нельзя. Нельзя вмешиваться, диктовать, навязывать свою родительскую волю в этом вопросе. Даже если что-то не очень нравится, в смысле круга общения. Ну да тут на площадке все еще маленькие, все здешние, городские. Хулиганье сюда не ходит. А если кто сунется, охрана быстро с ними разберется. «Я думал, тут вся территория огорожена вот таким забором», усмехнулась Катя. «Заборы — это кошмар, безобразие сплошное. Мы вот с Олей и с Дашей ездили в Германию в прошлом году отдыхать. Там тоже отели, пансионаты в горах, но никто не возводит вокруг них никакой городьбы. А потом, в случае чего, забор не спасет. Ой, не спасет. Видели репортаж об этом несчастном грузине-олигархе? О лондонском покойнике. И в Лондоне забором от людей отгораживался. И в Тбилиси вокруг своей резиденции в центре города прямо крепостную стену построил. А вот, тем не менее, брык и туда в одночасье. Так что заборы в наше время — это просто мираж. Этот нынешний пресловутый круг общения, ну, в смысле, наш круг, не наш круг, это тоже мираж. Он, у нас здесь в городе живут некие Замареновы. Торговый комплекс имеют и кинотеатр. Обеспеченные люди. Сам даже на пост мэра баллотировался в прошлом году, да пролетел. Так вот, они в семье все придерживались этого самого своего круга. Сынок у них. Так они его с 10 лет отгораживали от местных, от сверстников, от тех, кто из простых семей. Все готовили для какой-то особой жизни. А потом слух по городу. У парня в 14 лет алкоголизм. Вы представляете себе? В таком возрасте алкоголизм. Это же катастрофа. И кто же, вы думали, его пить приохотил? Да охранники, с которыми он дома у себя за забором день-деньской. Отец бизнесом занят, мать собой занята, а он от всего и от всех забором отгороженный. Все время с этими молодцами. Такой скандал был. Они его в Москву возили в клинику какую-то платную на лечение. Да толку-то теперь от этих клиник? Маруся Петровна махнула рукой. Я лично, Дашеньке, такой судьбы не хочу. Я так прямо Оле и сказала. Деньги, недвижимость — это все прекрасно. Это наследство ее, капитал. Но жить-то ей с этим капиталом здесь, среди людей, и забывать об этом не следует. «Говорливая какая старушка эта Марусь Петровна», сказала Катя уже у себя в номере, вспомнив этот разговор. «Она классно на бильярде шары лупит», усмехнулась Анфиса. «Костю моего в первый же день здесь знаешь, как нагрела?» Лесоповалов не давал Анфисе покоя. И это Катю не устраивало категорически. «Слушай, я не поняла, она, кажется, намекала, что ее в детстве что-то сильно напугало». Катя любыми средствами пыталась прогнать так не кстати возникший из темноты ночи призрак неверного бойфренда. «Ей сколько лет, по-твоему?» «К 70». «Значит, 8 лет ей когда-ше было где-то в конце 40-х?» Анфиса только плечами пожала.